Глава 21. Закрыла за собой дверь и прислонилась к ней. Фух, только сейчас у меня начали дрожать коленки. Очень тяжелый был разговор в эмоциональном плане. Точнее, для меня тяжелый. Наместник был невозмутим и вежлив, а вот я перетрусила изрядно. Прижавшись к двери затылком, я закрыла глаза. «Что?» — меня снесло торнадо и затянуло в объятия. «Что он сказал?» «Ай!» — взвизгнув с перепуга, я открыла глаза и увидела Адриана. «Не пугай меня так!» Я попыталась отстраниться, с удивлением глядя на кинжал, который немыслимым образом оказался у меня в руке. После всех этих покушений я, знаешь ли, весьма нервно реагирую на такие вот действия. «Лили, что сказал наместник?» За спиной Адриана стоял не менее встревоженный Ремир. «Тебе придется выйти замуж? Что с помолвкой? Он тебя не отпускает?» Я перевела взгляд на Адриана. Это было не очень удобно, учитывая тот факт, что я не доставала ему даже до плеча, и голову приходилось сильно запрокидывать. «Нет, не отпускает. Пока». «Пока?» — Ремир обошел Адриана и встал рядом. «А поточнее?» «Лилья!» — Адриан легонько встряхнул меня. «Я еду к Оракулу. Лерт Эрман дал разрешение, но со мной должен поехать кто-то из вас». Я чуть улыбнулась. «Я? Да?» Ремир серьезно смотрел на меня, а Адриан поджал губы. «Ну, если ты, конечно, очень хочешь, можешь и ты». Руки Адриана стиснули меня сильнее. «Но вообще-то...» поспешила я добавить. «Наместник разрешил мне самой выбрать, кто из вас поедет». «И?» «Я выбрала Адриана. Он сегодня проявил такие чудеса стойкости и выносливости, что я подумала...» Я хихикнула. Ремир облегченно выдохнул. «Ну вот, а ты боялся». Он хлопнул Адриана по плечу. «А я тебе всегда говорил... Забудь!» «Адриан, ты ведь прекрасно понимаешь, что...» «Только попробуй, голову откручу», — оскалился Адриан. «Ну-ну», — в ответ Ремир улыбнулся во весь рот. «Надо же, дядя доверил мне разобраться с невестами. Прогресс, однако. Ладно, голубки, я пошел». Он развернулся на каблуках и оставил нас. «Так-так-так», — раздался голос, едва из поля зрения исчез Ремир. «И что же это тут у нас такое?» «Невеста наследника императоров обжимается по углам с мужчиной?» Напротив нас стоял Эликс и, сложив руки на груди, разглядывал меня. «Не лезь не в свое дело!» Адриан отпустил меня и повернулся к нему. «Ну почему же не в свое?» — лениво протянул тот. «Еще как в свое!» «Именно для этого я сюда и приехал, присмотреть за вашими выборами. Отец уедет, а я останусь наблюдателем». При последних словах Адриан скривился. «Лилья, ступай, регат тебя проводит», — бросил он мне. «А я побеседую с дорогим кузеном». Я аккуратно обошла их, придерживая Ферикса за шею. «Доброй ночи, лерды». «Доброй, Лира!» — кивнул Эликс, смерив меня насмешливым взглядом. «Хороших снов, Лилья!» — пожелал Адриан. И мы с Ферексом ушли. «Как тебе этот тип?» — спросила я Регата уже в комнате. «Опасный!» — флегматично ответил он. «И не читается. У него хороший амулет против ментального вмешательства». «Опасный?» «Наверное. Но неприятный — это точно. А вот отец у него хороший, очень мне понравился. Надежный такой, как скала. Хотя и перенервничала я жутко во время разговора с ним. Только, думаю, ничего у Светы не получится. не похож Лерт Эрман на тех, кто кидается на кукольную внешность хорошеньких девушек. Да и Неста меня удивила. Неужели ей вправду понравился этот Эликс? Вопрос был риторический, поэтому Регат ничего не ответил. А вот интересно, о чем таком намекали друг другу Реймир и Адриен? Уже во второй раз я стала свидетельницей их подколок, и снова прозвучала фраза «забудь». На что там надеется Реймир, а Адриен его надежду на корню обрубает? Ох, мутят что-то парни, и ведь не скажут, даже спрашивать бесполезно. Вечер мы с Фериксом провели как обычно. Я в ванной, заперев предварительно комнату, Ферикс на прогулке. Потом улеглись спать. Эх, хорошие звери, регаты, мне будет их очень не хватать. Теперь собака, которую мне всегда так хотелось, уже не заменит регата. Проснулась я от жизнерадостного голоса Хилара. «Цветочек, просыпайся! Ау, цветочек, хватит спать!» «А-а-а!» — зевнула я. «Привет, Хиларчик!» «Ну, наконец-то, Засоня! Умывайся, завтракай и встречай дорогого гостя! Я скоро буду!» «Ура! Жду!» Я вскочила с кровати. Когда дракон позвал меня в следующий раз, я уже позавтракала и была готова к встрече. Причем я очень надеялась уговорить приятеля покатать меня, поэтому натянула свои любимые джинсы и футболку с черепом. Эликс презрительно косился на нее за столом, а в руках сжимала новую кожаную куртку. Выскочила из дворца и начала нарезать круги по двору. «Лирра, что-то случилось?» Ко мне подошел усатый гвардеец, который в свое время помогал советами, как справиться с бревном и мешками. «Доброе утро!» — улыбнулась я. «Нет, ничего не случилось. Просто сегодня должен прилететь дракон. Я его жду». «Дракон?» — мужчина подергал себя за ус. «Позвольте уточнить, это тот хрустальный дракон?» «Ваш знакомый, о котором говорят слуги?» «Да, именно!» — радостно кивнула я. Гвардеец тоже заинтересованно посмотрел на небо. Хилар нарисовался через 10 минут, когда я уже готова была подпрыгивать от нетерпения. В небе появилась сверкающая точка с чем-то черным в лапах, приблизилась, приземлилась, и перед нами во всей красе предстал мой сверкающий на солнце хрустальный друг. «Хилар!» — я с протяжным воплем бросилась обнимать его. «Привет, привет! Ой, как я соскучилась!» Радостно чмокнув хрустальную щеку, обхватила его за шею. «Привет, цветочек!» — хохотнул друг. «Задушишь старого дракона! Я же хрупкий и ранимый!» «Ага, за душу!» — весело ответила я и тоже засмеялась. «Ох, Хилар, как же хорошо, что ты прилетел!» Хилар отодвинулся, взглянул на гвардейца. «Уважаемый, поухаживайте за драконом. Вот это мясо на кухню бы, чтобы повар зажарил его с перцем. Он знает как». Дракон кивнул на две козлиные туши, лежащие перед ним. Гвардеец кивнул, подозвал еще троих, и они быстро понесли дичь во дворец. «Ну что, цветочек, удираем?» — Хилар подмигнул. «Ага!» — я радостно показала ему куртку. «Пока никто не остановил». «Тогда по седлам, то есть по драконам». Я быстро натянула куртку, залезла на спину друга, и Хилар мгновенно взлетел, поднимая пыль. Уже оказавшись в воздухе, мы увидели, как на крыльцо выскочили несколько фигур. Наместник с сыном замерли, спрашивая что-то у Реймира, а Адриен сбежал по ступеням и смотрел ввысь, прикрыв глаза от солнца ладонью. «Еха!» — завопила я во все горло. «Господи, счастье-то какое! Хоть немного вздохнуть свободно и забыть про всех этих женихов, наместников, кузенов и прочих! Мы полетали, потом приземлились у какого-то лесного озера и наплавались в теплой прозрачной воде. У меня, правда, не было с собой купальника, так что купалась я в белье, а Хилар стеклянной молнией скользил под водой. А потом мы грелись на солнышке, загорали и ждали, пока белье на мне высохнет. Рядом обнаружилась лужайка, усыпанная земляникой, и я наелась от пуза, даже Хилару перепало. Он с осторожностью принимал на кончик высунутого языка горсточки ягод, смаковал их и довольно жмурился. «Хилар, я тебя так люблю! Ты просто не представляешь! Как же я буду без тебя на земле, а? Вдруг меня не примут в школу магии? Мне ведь домой придется вернуться!» Я погладила его по носу. «А давай я тебя удочерю!» Он приоткрыл один глаз. Мы валялись на песке у озера. Я просто загорала, а Хилар грелся, распластавшись, как ящерица, и даже крылья раскинул. «Это как?» — я рассмеялась. «Ты же дракон, а я человек». «Ну и что?» — глаз закрылся. «Будешь моей названной дочерью. Примем тебя в наш драконий клан. Мы даже имя тебе можем дать драконье. Красивое какое-нибудь придумаем». «Хм, прикольно. А так можно, чтобы удочерить? У меня ведь уже есть родители». «Ну как тебе объяснить-то?» Хвост лениво шевельнулся, укладываясь поудобнее. «Это не то, чтобы настоящее удочерение. Ты же не дракон». «Номинально, по закону, это удочерение, но по факту я тебе буду чем-то вроде крестного папы, вот как у вас на земле, только перед богами нашего мира. И в клан ты все равно войдешь, как моя дочь». «Понятно», — я потерла нос. «Заманчиво, ничего не скажешь. А что мне это даст в плане полезности в вашем мире? Ну, помимо чудесного чешуйчатого папочки». Я залезла к нему под бок и начала щекотать под крылом. «Всех благ точно не знаю, но наверняка есть масса всего. Если станешь драконицей, для тебя будут открыты любые двери. Ну вот, например, если магические способности не подтвердятся, сможешь попробовать сдать вступительные экзамены на вспомогательные факультеты. На них только жителей Калахари принимают. И еще сможешь ездить на свою землю в гости. На драконов не распространяются правила насчет путешествий между мирами. На землю мы, правда, не летаем сейчас. Слишком уж у вас неадекватно воспринимают наше появление. А раньше, еще лет 100-200 назад... Так очень даже. И я там был». «А драконицей это как?» Я вылезла из-под крыла и вытаращилась. «Я что, стану такой, как ты? С хвостом и крыльями?» «Глупенькая». Хилар перекатился на спину и подставил солнцу пузо. «Ты же человек. Ты не сможешь стать такой, как я. Это просто статус. Приемная семья, клан и имя. Мы будем твоей защитой, а ты станешь помогать нам, чем сможешь. Обычная взаимопомощь членов одного клана». «Хочу!» — я загорелась. «Давай! Слушай, а вы как на землю летаете? То есть летали?» Один глаз снова лениво открылся. «Над дорогой. Автобус, а раньше кареты, по дороге. А мы над ней, в воздухе». «Супер! А что для этого нужно сделать? Ну, чтобы удочерить меня?» «А вот как к оракулу Салары прилетим, так и сделаем все. Нужен камень Салары. Драконы именно этой богине поклоняются». «Класс! Кстати!» — я хихикнула. «Адриена осенила, что нам не стоит ехать на лошадях. Он собирается тебя попросить отвезти меня. А еще наместник настоял, чтобы со мной ехали Ремир или Адриен. Так что готовься, Адриен еще и сам будет напрашиваться». «Ну-ну», — хмыкнул Хилар. «Посмотрим, как он это будет делать. Я буду ужасно сварливым и неуговариваемым драконом. Очень уж хочется посмотреть, как этот твой красавчик станет меня упрашивать». «И ничего он не мой!» — я фыркнула и чмокнула Хилара в нос. «Ага, ты мудрому чешуйчатому папочке водоросли-то на хвост не вешай. Поди, ждет не дождется, пока помолвка закончится». «Да ну тебя, папочка!» «Не дерзи, доченька!» — хохотнул дракон. «Я еще подумаю, нужен ли мне такой зять». «Зять! Хилар, мне бы главное не выходить замуж за этого их загадочного наследника». Ремира уже отказала, наследничку в зеркале тоже отказала. Но как бы меня насильно не выдали, если этот их оракул не снимет кольцо? «Насильно не выдадут, я не позволю». Дракон, потянувшись, перевернулся и встал. «А у оракула все выясним. Салара мудрая богиня, она не могла сказать ничего плохого». «Ладно, цветочек, полетели, а то смеркаться начинает. Меня там, наверное, уже жареное мясо дожидается». Я неохотно оделась, и мы отправились обратно во дворец. Сделали над ним круг и приземлились во дворе. Нас встречали настороженные взгляды слуг, а усатый гвардеец с облегчением выдохнул, когда я спустилась со спины дракона. «Хилар, что это они?» Я недоуменно обвела взором притихший двор. «Лирра!» — ко мне неслышно приблизился гвардеец. «Тут Лерт Адриен!» Он быстро оглянулся на крыльцо, увидел мрачного Адриена, решительно шагающего к нам. «Ну, в общем, он вам сам все скажет». Усач быстро ретировался, а к нам подошел один крайне недовольный тип. «Хилар, приветствую тебя!» — кивнул брюнет дракону. — Располагайся, отдыхай. А я собираюсь ненадолго похитить твою подружку. Он вцепился в мою руку и потащил за собой. Прищурившись, Хилар смотрел нам в спину, но ничего не говорил. А я так опешила, что даже не сопротивлялась, просто в недоумении почти бежала за ним. Адриен завел меня в первую попавшуюся комнату, запер дверь и повернулся лицом. «Ты что творишь?» — прошипел он. «Какого демона ты вытворяешь?» «В каком смысле?» — я на всякий случай попятилась. «Стоять!» — один шаг, и он снова навис надо мной. «В каком смысле? В каком смысле? Ты хоть понимаешь, что я за эти часы передумал? Где тебя носило целый день? Почему ты вообще улетела, ничего не сказав? Я бы тебя не отпустил одну». Вот как раз поэтому и не сказала. Я поняла, отчего он бесится, и успокоилась. А то уж сначала испугалась, что тут нечто страшное случилось, пока меня не было. И я не одна улетела, а с драконом. «Вот именно! Я тут весь день с ума сходил, какие только мысли в голову не лезли! Что ты одна направилась к оракулу, что с вами что-то случилось, что ты вообще сбежала обратно на землю!» «Адриен, ну что с нами могло случиться? Хилар — дракон. Он в небе летает, понимаешь? А я на нем. И к тому же Хилар принес дичь, которую попросил для него зажарить на ужин. Так что понятно было, что мы вернемся к вечеру». «Ты мне зубы не заговаривай. Какого демона ты не предупредила?» Он неожиданно дернул меня за руку и прижал к себе. «Задушишь!» — просипела я, поняв, что вырваться не могу. «Идиотка малолетняя!» — ласково прошептал он мне в макушку. «Никогда так больше не делай. Я ведь даже твою комнату осмотрел». Проверял, взяла ты вещи или нет, чтобы убедиться, что ты не сбежала. А вот это зря. Нечего мою комнату осматривать. Устроили проходной двор, — пробурчала я. Поговори у меня еще. И поговорю. Я дернулась и попыталась отстраниться. Ты что вообще раскомандовался? Я тебе никто вообще-то, и ты мне не указ.